вырытая в земле церковь была в квартире архимандрита Арсения. В передней был люк, покрытый ковром. Снималась крышка, и под ней лестница в небольшой подвал. Не зная, нельзя было предположить, что под ковром вход в церковь. В подвале в одном углу было отверстие в земле, заваленное камнями. Камни отнимались, и совсем согнувшись, нужно было проползти 3 шага, и там вход в крошечный храм. Много образов, и горели лампады. Митрополит Иосиф очень высокого роста, и все же 2 раза тайно приезжал и проникал в эту церковку. Создавалось совсем особое настроение, но не скрою, что страх быть обнаруженными во время богослужения, особенно в ночное время, трудно было побороть. Когда большая цепная собака поднимала лай во дворе, хотя и глухо, но все же слышно под землей, то все ожидали окрика и стука ГПУ. Весь 1936 год и до сентября 1937 года все обходилось благополучно. Андрюша пел с одной монахиней. 26 августа приехал митрополит Иосиф и удостоил нас посещением по случаю дня моего ангела. Какой это чудесный, смиренный и непоколебимый молитвенник! Это отражалось в его облике и в глазах, как в зеркале. Очень высокого роста, с большой белой бородой и необыкновенно добрым лицом, он не мог не притягивать к себе, и хотелось бы никогда с ним не расставаться. Монашеское одеяние его было подобрано, так же, как и волосы, иначе его сразу арестовали бы еще на улице, так как за ним следили, и он не имел права выезда. Он лично говорил, что патриарх Тихон предложил его немедленно по своем избрании назначить своим первым заместителем. Этого почему-то в истории церковного местоблюстительства еще нигде не упоминается. Он признавал как законного главу церкви митрополита Петра Крутицкого и вплоть до последнего ареста в сентябре 1937 года имел с ним тайные сношения, когда везде уже ходили слухи, что митрополит Петр умер. Он провел у нас за чаем больше часа, рассказывал о трудной жизни в сарае, как над головой, уцепившись за хворост потолка, висит и смотрит на тебя змея, о том, как трудно было молиться, когда кругом мычанье, блеяние и хрюканье и безжалостно плохое питание. Эти все условия и были, очевидно, причиной его болезни. По временам он сильно страдал от язв в кишечнике. Но он все переносил как праведник. И если рассказал о трудных преследованиях, то только потому, что мы все вспоминали о жестокостях ГПУ. Отец Арсений рассказал об одной форме издевательства мучениями. когда их везли через Сибирь. Мороз был жестокий. В поезде был вагон-баня. Нас совсем голыми погнали через вагоны в баню. Мы с радостью обливались горячей водой и немного отогрелись, так как вагоны почти не топлены. Не дав ничего, чтобы вытереться, с мокрой головой погнали назад. На железной площадке нарочно задержали, и мокрые ноги моментально примерзали к железу. По команде «Вперед!» мы отдирали с кровью примерзшие ступни. На другой день, переночевав у отца Арсения, митрополит уехал к себе. Теперь он жил в других условиях. После 15 или около этого лет было разрешено в Чимкенте найти ему квартиру. Архимандрит Арсений устроил ему комнату для спокойной жизни, заботился о его еде не только в сытости, но и в диете ради больных кишок, достал ему сперва цитру, а затем и физгармонию, что для митрополита, большого музыканта, было радостью. Он пел псалмы, перекладывая их на музыку. 1 сентября неожиданно дана нам была большая, очень большая радость. Сын мой, Петр, окончив ссылку, приехал к нам. Узнав через сестру мою в Москве, переписка при вольной ссылке разрешалась, наш адрес. Приехал с молодой женой, чтобы вместе жить. Они только что потеряли ребенка, о чем я писала. Временно мы расположились все в нашей одной комнате, куда мы перешли за 2 месяца перед тем, а затем для их удобства решили подыскать им вблизи от нас отдельную комнатку. Андрюшина служебное начальство, ввиду его честной работы, назначило его на 3-месячные курсы по бухгалтерии. Причем было объявлено, что окончивший и сдавший экзамен лучшим по конкурсу получит диплом на права старшего бухгалтера. 25 сентября он должен был курсы закончить с этим правом, так как шел лучшим из всех. Это дало бы ему хорошее содержание, и он так радовался, говоря: «Мутенок мой», так он меня называл, «ты не будешь больше стоять на базаре и продавать цветы. Я один буду зарабатывать». Петя нашел комнатку очень близко от нас, и 24 сентября, по приведении ее в порядок, они должны были перейти в нее.